Часть первая. Серые. За 43 года до событий на Иствани 5. Убей же меня в таком случае, император. Лучше умереть в сумерках свободы, чем жить на рассвете тирании. Пусть боги услышат мое последнее желание. Пусть мой дух задержится достаточно долго, чтобы посмеяться, когда твое безбожное царство наконец рухнет. Дайвал Шан, командующий тиранских сепаратистов перед казнью. Если человек держит в своих руках 10 тысяч солнц, если человек населяет 100 тысяч миров своими сыновьями и дочерьми, отдавая им на попечение саму галактику, если человек направляет мириад кораблей среди бесконечных звезд лишь силой своей мысли, скажите же мне, если можете, как может такой человек быть чем-то меньшим, чем Бог? Ларгар Аврелиан, примарх несущих слова. Нет более очевидного признака упадка в государстве, чем пренебрежение религиозными обрядами. Никола Макиавелли, древний евразийский философ. Пролог. Серый воин. Его сестры плакали, когда легион пришел за ним. В тот момент он не понимал, почему. Не было большей чести, чем быть избранным, так что их горе было бессмысленным. Голос серого воина был машинным скрежетом, глубоким и искаженным статикой. Он доносился из-под маски смерти. Он желал узнать имя мальчика. Перед тем, как ответить, мать задала ему вопрос. Ей было свойственно стоять прямо и твердо, не склоняясь перед тем, что она видела. Эту силу она передала своему сыну, и эта сила осталась в его крови, несмотря на все произошедшие перемены. Она задала вопрос с улыбкой. «Я скажу тебе его имя, воин, но прежде не назовешь ли ты мне свое?» Серый воин взглянул сверху вниз на семейство. Он встретился глазами с родителями лишь раз перед тем, как забрать их дитя. «Эрип», — промолвил он, — «мое имя Эрип. Благодарю тебя, господин Эрип». Она указала на своего мальчика. «Его зовут Аргил Талл.